толпы болгар, избежавших истребления и плена, явились в пределах русских и просили князя Юрия дать им здесь место для поселения. Юрий обрадовался и указал развести их по городам поволжским и другим. Татище, в том 3, страница 465. В следующем году лесною стороною с востока явились в рязанских пределах и татары. Ставши на одном из притоков Суры, Батый послал жену-чародейку и с нею двух мужей к князьям рязанским требовать десятины от всего — князей, простых людей и коней, десятины от коней белых, десятины от вороных, бурых, рыжих, пегих. Князья рязанские Юрий Игоревич с двумя племянниками Ингваричами, Олегом и Романом, также князья Муромский и Пронский, не подпуская татар к городам, отправились к ним навстречу в Воронеж и объявили им: «Когда никого из нас не останется, тогда все будет ваше». Смотрите «Русский временник», том 1, страница 110 и следующие. Здесь рассказывается, что рязанский князь послал сначала к Батыю сына своего Федора, у которого хан стал просить жены красавицы. Федор отказал и был убит. Жена его, услыхавши об этом, ринулась вместе с малюткою сыном с высоких хором и убилась до смерти и прочее. Между тем они послали во Владимир к князю Юрию объявить о беде и просить помощи. Но Юрий не исполнил их просьбы и хотел один оборониться. Услыхавши ответ князей рязанских, татары двинулись дальше и 16 декабря осадили Рязань. А 21-го взяли приступом и сожгли, истребивши жителей. Князя Юрия удалось им выманить обманом из города. Они повели его к Пронску, где была у него жена, выманили и ее обманом, убили обоих, опустошили всю землю рязанскую и двинулись к Коломне. Здесь дожидался их сын великого князя Юрия Всеволод с беглецом рязанским князем Романом Ингваревичем и воеводою Еремеем Глебовичем. После крепкой сечи великокняжеское войско потерпело поражение. В числе убитых были князь Роман и воевода Еремей, а Всеволод Юрьевич успел спастись бегством во Владимир с малую дружиною. Татары шли дальше, взяли Москву, где убили воеводу Филиппа Няньку, захватили князя Владимира Юрьевича и отправились с ним ко Владимиру. Великий князь оставил здесь своих сыновей, Всеволода и Мстислава, с воеводою Петрой Аслядюковичем, а сам с тремя племянниками Константиновичами поехал на Волгу и стал на реке Сити. Потом, оставив здесь воеводу Жирослава Михайловича, он отправился по окрестным волостям собирать ратных людей, поджидал и братьев Ярослава и Святослава. 3 февраля толпы татарские, бесчисленные как саранча, подступили к Владимиру и, подъехавши к золотым воротам с пленником своим князем Владимиром Московским, стали спрашивать у жителей: «Великий князь Юрий в городе ли?» Владимирцы вместо ответа пустили в них стрелы. Татары отплатили им тем же, потом закричали: «Не стреляйте!» И когда стрельба прекратилась, подвели поближе к воротам и показали им Владимира, спрашивая: «Узнаете ли вашего княжича?» Братья, бояре, весь народ заплакали, увидавши Владимира, бледного и исхудалого. Возбужденные этим видом, князья Всеволод и Мстислав хотели было немедленно выехать из золотых ворот и биться с татарами, но были удержаны воеводою Аслядюковичем. Между тем татары, урядивши, где стать им около Владимира, пошли сперва к Суздалю, сожгли его и, возвратившись опять ко Владимиру, начали ставить леса и пороки, стенобитные орудия. Ставили с утра до вечера, и в ночь нагородили тын около всего города. Утром князь Всеволод и владыка Митрофан, увидавшие эти приготовления, поняли, что города не отстоять, и начали приготовляться к смерти. 7 февраля татары приступили к городу, до обеда взяли новый город и запалили его, после чего князья Всеволод и Мстислав и все жители бросились бежать в старый или печерный город. Князь Всеволод, думая умилостивить Батыя, вышел к нему из города с малою дружиною, неся дары. Но Батый не пощадил его молодости, велел зарезать перед собою. Между тем епископ Митрофан, великая княгиня с дочерью, снохами и внучатами, другие княгини со множеством бояр и простых людей заперлись в Богородичной церкви на палатях. Татары отбили двери, ограбили церковь, потом наклали лес около церкви и в самую церковь, и зажгли ее. Все бывшие на палатях задохнулись от дыма, или сгорели, или были убиты. Из Владимира татары пошли дальше, разделившись на несколько отрядов. Одни отправились к Ростову и Ярославлю, другие — на Волгу и на Городец, и попленили всю страну Поволжскую до самого Галича Мерзкого. Иные пошли к Переяславлю, взяли его, взяли другие города — Юрьев, Дмитров, Волоколамск, Тверь, где убили сына Ярославова. До самого Торжка не осталось ни одного места, где бы не воевали. В 1 февраль месяц взяли 14 городов, кроме слобод и погостов. Великий князь Юрий стоял на Сите, когда пришла к нему весть о сожжении Владимира и гибели семейства. Он послал воеводу Дорожа с 3000-м отрядом разузнать о неприятеле. Дорож прибежал назад и объявил, что татары уже обошли русское войско кругом. Тогда князь сел на коня и вместе с братом Святославом и 3 племянниками выступил против врагов 4 марта 1238 года. После злой сечи русские полки побежали пред иноплеменниками, причем князь Юрий был убит, и множество войска его погибло, а Василько Константинович был взят в плен. Татарам очень хотелось, чтобы Василько принял их обычаи и воевал вместе с ними. Но ростовский князь не ел, не пил, чтобы не оскверниться пищей поганых, укоризнами отвечал на их убеждения, и раздосадованные варвары, наконец, убили его.